Эта песня была написана на 5-м городском слете участников походов по местам боевой, трудовой и революционной славы советского народа. Горят костры таежные, походные костры. Горят ночами звездными до утренней поры. И пулы в багряных отцветах не разглядеть лица, но мне порою кажется, что вижу я отца. В уральском добровольческом судьба его вела дорогами военными до Праги от Орла. И чтобы быть достойными нам памяти бойцов, идем тропой военною, дорогою отцов. Уральский добровольческий, России щит и меч. Отцы сумели выстоять и родину беречь. И чтобы быть достойными нам памяти отцов, пройдем тропой военною, дорогою бойцов. И пусть с отцами нашими не схожи мы судьбой, идем дорогой трудною, отцовской тропой. Огни сияют вечные у сыновей в сердцах, идем тропой военною и помним об отцах. Огни сияют вечные у сыновей в сердцах, идем тропой военную и помним об отцах. Зачем приснилась мне она, края дорогого тишина? Белый снег, а может голубой, это ложь, что сны все не цветные. Вижу я березку голубой, мы песни ищем друг друга, Мы душу влагаем в куплеты светлой, простой, человеческой мукой. Мы песни творим на земле. И светлой, простой, человеческой мукой мы песни творим на земле. И все, что отбросим тщеславие мелочь, как боги на мир поглядим. Бери непосильное дело и помни, что ты не один. Законом раз можешь, что должен, пусть будет дыхание твое. Мы песней дорогу для мира продолжим и вымостим песней ее. Мы песней дорогу для мира продолжим и вымостим песней ее. И все, что болит и тревожит, судьбою своей сплетем. Мы песни по свету размножим и новых друзей обретем. Решимся на дружбу, товарищ, решимся на яркую жизнь. Надеждой и песней для мира ты станешь, вот песню знак дружбы держи. Надеждой и песней для мира ты станешь, вот песню знак дружбы держи. Считал, что кедры словно люди, только нет у них хороших и плохих. Ты считал, что кедры тоже любят, понимают песни и стихи. Я не знаю, где веселье полюс, я не знаю полюс суки где. Только знаю полюс мужества, ты открыл, Валерка, на реке Уде. Только знаю полюс мужества, ты открыл, Валерка, на реке Уде. И когда костер пылает ночью, где берет начало этот ранний звон? Ты знаешь, парень, где, а ты послушай. Может, это кедры по Валерке плачут на таежной, на реке Уде. Мерный скрежет твоих триконей по каменным осыпям стук да стук. Среди обостылевших дождей скалы вбиваем за крюком крюк. Черту под силу такая работа, рады отсюда смотаться домой. Поездом скорым и на курорты, в спальных вагонах спальный покой. Но не в спальнях, а просто в спальниках, виснем в беседке, вниз не уйдешь. Или опять по каменным осыпям, или во льду ступени бьешь. Вязнут в тумане скал громадины, крепко забит ледовый крюк. Не поддавайся снежным впадинам, если сорвешься сразу труп. Шаг за шагом, скрипя зубами, рвемся к вершине сквозь ветер и снег. Выдай, вырви любыми путями, то не пятерка, а целых семь. Тверже, ребята, выше голову, пусть не дрожит в руке ледоруб. Вы их полюбите, эти горы и три коней, железный стук. Дождь лещет нам в спину, несем рюкзак. зачину. Бегут километры, идем по тайге, сквозь болота и топи, сквозь лесные завалы. Путь далекий, немалый, он в Печоре ведет. Здесь людей не бывает, кроме манси охотников. Комары заедают, трубят лоси в тайге. А когда выйдем в горы, это будет не скоро. Улыбнутся просторы и рюкзак на спине. Облака закрывают голубые вершины, и никто не узнает, как жесток Атартен. Но не тяжесть, ни муки, ни с девчонкой разлуки не сломят нас, туристов. Мы уйдем вновь в тайгу. Мы уйдем вновь в тайгу. На Сайских островах дожди, дожди. Ну как расскажешь на словах, как льют дожди? В конверт письма не вложи, ветра шторма. И надо просто здесь пожить и приезжать сама. И что с того, что холода, здесь скоро быть? Что чай с мошкою пополам придется пить? Не слушай ветреных подруг, прогиблый край. Не опускай бессильный рук и приезжай. И приезжай, дожди уйдут за кромку дня. Ветрила нордов упадут, шторма уняв. Призыв наломится в окно, крик птичьих сорь. Я напишу тебе окно, ты приезжай. Призыв наломится в окно, крик птичьих сорь. Я напишу тебе окно, ты приезжай. Сила есть еще в руках, и там в далеких облаках найдешь венец своей мечты. А ты не бойся высоты, и пусть кружится голова перед природой. Она вершит свои дела. Скорей бы впереди привал, скорей бы отдохнуть чуть-чуть. И до чего же ты устал? Никому ты не сказал, что очень труден этот путь. А ты не бойся высоты, и пусть кружится голова, пускай кружится голова. Перед природой все равны. Каждый раз с трудом, с вершин непокоренных, недоступных молчаливых скал. Нет там троп тобою протаренных, ты о них пока еще мечтал. Говорят, что умный в гору не пойдет, говорят, что умный гору обойдет. Но я иду к вершинам вновь и вновь, и ни на что не променять свою любовь. Рюкзаки нас снова тянут вниз, ноги ватные, в глазах туман. Я иду к вершинам, не в Париж, рвусь навстречу к вечным ледникам. Говорят, что умный в гору не пойдет, говорят, что умный гору обойдет. Но я иду к вершинам вновь и вновь, мне ни на что не променять свою любовь. Это снежная вершина, как моя, снежною короною сверкает. Я дойду и на тебе поставлю флаг, пусть мою мечту он озаряет. Пойдет. Говорят, что умный гору обойдет, но я иду к вершинам вновь и вновь, мне ни на что не променять свою любовь, свою любовь, свою любовь. Вился сумрак головой паруса фрегата, провожала нас бой, провожала нас бой бабушка пирата. Ай да да да да да да да да. Три кассета уложила и для золота мешок. А потом, конечно, мыло, а потом, конечно, мыло и зубной порошок. Дорогой кормилец наш, соколад над глазы, ты смотри на абордаж, ты смотри на абордаж, попусту не лазай, ай да да да. Дай, да, да, дай, дай. Без нужды не посещай злачные притоны, зря сирот не обижай, зря сирот не обижай, береги патроны, ай, да, да, дай, давай, да, да, дай, дай. Без закуски ром не пей, очень вредно это. И всегда ходи с бубей, и всегда ходи с бубей, если хода нету, ай да да дай, туда, ай да да дай, дай. Но на этом месте вдруг перебил старушку внук, перебил старушку внук. Слушай, если это все так тебе знакомо, то давай сама езжай, то давай сама езжай, а я останусь дома. Ай да да да, туда, ай да да да, туда, ай да да да. только из засохшей тополя. Ветер шуршит по памяти, ярко годы протопали, белым конем по пахоте. Ярко годы протопали, белым конем по пахоте. В облаке пышном кажутся мне то тоска, то испарить, то и в глаза измажутся белой болью странно. Ногами странника пыли тропки тянутся, пусть догорит и паника, белые сны останутся, пусть догорит и паника. В Минске и гитара робко струятся дожди по стеклу. 33 года так много и мало, мало для гор, уходящих во мглу. А для гитары, что радостью песен путь озаряла дороги крутой. 33 года стали как вечность, вечность в союзе с его добротой. 33 года стали как вечность, вечность в союзе с его добротой. Ноты слетают снежинками с неба, грохот лавин, как последний аккорд. Зоры в стоянок седые от снега, снова зовет нас далекий поход. А для гитары, что радостью песен путь озаряла в дороге крутой. 33 года стали как вечность, вечность в союзе с его добротой. 33 года стали как вечность, вечность в союзе с его добротой. Песням на кратких стоянках не спится, яхта и палатка плывет по волнам. Пусть нашим песням завидуют птицы, годы и горы завидуют нам. Ведь для гитары, что радостью песен путь озаряла в дороге крутой. 33 года стали как вечность, вечность в союзе с его добротой. 33 года стали как вечность, вечность в союзе с его добротой. Может быть, поймем мы это только лишь с годами, что дороги наши измерялись не шагами, а маминым сердцем, душой материнской. Что дороги наши измерялись не шагами, а маминым сердцем, душой материнской. Годами, что моя дорога измерялась не шагами, а маминым сердцем, душой материнской. Thank you. поймем мы это только лишь с годами, что дороги наши измерялись не шагами, а маминым сердцем, душой материнской. Бесконечно поздно, и лишь останется один невероятно горький дым, ничтожные потрепанные звезды. Дорога, успокой меня немного от разных мелочных обид, от тех, кого недолюбил, кого не проводил я до порога. Какие же мы дураки, но они в ответ за ударом удар носили. Убивали любовь, и однажды любовь умерла, ей бы их обмануть, притвориться убитой только. Но любовь как любовь, притворяться и лгать не могла, да им поначалу не жаль ее было нисколько. Убивали любовь, на поминках его желаки заходили на скулах, а взгляд ее слезы затмили. И тайком друг от друга все те же четыре руки поливают отныне цветы в нее на могиле. Убивали любовь, убивали четыре руки, убивали. Чтобы им помог запомнить, чтобы в пепельнице память не гасить, чтобы в пьяном бреду не бежать и не просить, чтобы ты могла простить и молчание заполнить, чтобы в пьяном бреду не бежать и не просить, чтобы ты могла простить и молчание заполнить. Закричать, услышать безответность и поверить в бесполезность, замолчать, слушать песни чужие, а своих не начинать, а под утро сочинять про одну и ту же верность, слушать песни чужие, а своих не начинать, а под утро сочинять про одну и ту же верность. Постареть, лицо твое не помнить, без тебя в круговороте уцелеть, перед новой дорогой полминуты посидеть и стараться не смотреть на пустые стены комнат, перед новой дорогой полминуты посидеть и стараться не смотреть на пустые стены комнат. Я многую жизнь своровал до такого, я был очень устал. Я знаю, я точно, команду такую, винты на пол, а дорога домодедовской ночи под моей рукой, чей-то город лежит и крепчает мороз, и давно не в копейке, и последний день, и звезд миражи освещали мой путь. Ну а будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян учил. раскрылся под моей рукой, чьи дожди лежат, и моя мать их снова рожает. И затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня все село на кусках провожает. Но будь у меня старика впереди, я бы песни забыл, я бы стал стороной, и прогнал бы друзей, просыпался бы один, навсегда решать от успеха земной. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно стучая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад. Спускаюсь с небес перед утром бурю, как солдат перед боем, свой единственный век отдаю реке. Все, что было со мной, это будет с тобой. Под моей рукой ее плечи лежат, и проходит между нас дней и ночи граница. И у сына в руке приходишься кем-то навек, как туман, речка лесная, прибегает к скрещению рек, звезды по небу чиркают косо, и созвездия летят под окно. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой страну. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой страну. Изучаю тебя, обещаю, в самом полном собрании крыльев, но средне через мир замечаю запустение других берегов. В суетных приключениях так просто мне тебя подарил горизонт. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, ты мой остров, я твой горизонт. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, ты мой остров, я твой горизонт. Я по улицам бешеным шляюсь, я в просадку попадаю не раз. Я побег от тебя замышляю, и маршруты коплю продавас. А на ресниц своих черные шпаги конвоиров имеют талант. Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь, ты мой лагерь, я твой арестант. Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь, ты мой лагерь, я твой арестант. То доволен ты, тут недоволен, то ты памятник, то карусель. Значит, тебе поселиться привольно, разножанровый месяц апрель. С кем сравню я тебя, угадай-ка, хочешь правду, так правду узнай. Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка, ты мой зайка, я не твой мазарь. Темный сумерек, кусты, тает белый свет. Белые кресты, память прошлых лет, память о войне. Может, белый крест забыл, чьи сердца лежат здесь, земле сырой. Но не стерлись имена молодых солдат в памяти людской. Но мы не забыли, нет, память прошлых лет. Мы помним, как вы в боях легли отчизну отстояли, но не стерлись имена. это песня молодых. В тишине плывет над родной землей. Ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла. Иду, а в ботинках хлюпает. Эта сырость меня погубит. Полюби меня, девчонка глупая. Знаю, умные не полюбят. Полюби меня, девчонка глупая. Знаю, умные не полюбят. Я как пес на прохожих гавкаю, а душа как штанина расклешена. А когда я целуюсь, я чавкаю, а такого любить не положено. А когда я целуюсь, я чавкаю, а такого любить не положено. Образ жизни веду я китайский, сам себя я обрек на диету. Я на солнечном лучике с зайцем, все катаюсь, катаюсь по свету. Я на солнечном лучике с зайцем, все катаюсь, катаюсь по свету. Я иду, а в ботинках хлюпает. Эта сырость меня погубит. Полюби меня, девчонка глупая. Знаю, умные не полюбят. Полюби меня, девчонка глупая. Знаю, умные не полюбят. И шум волны передо мной, но сегодня я не вижу ничего. Ты ушла и стала темною вода. Ты ушла и не вернешься никогда. Я не стану ждать тебя на берегу. Больше не могу. Объясни, зачем уходишь от меня. Извини, я все равно люблю тебя. Чайки стонут и кричат тебе во сне, что обратной для тебя дороги нет. Что напрасно встречались мы с тобой. Жизнь ужасна, если нет тебя со мной. Я не стану ждать тебя на берегу. Ты пойми, я жить-то больше не могу. Объясни, зачем уходишь от меня. Извини, я все равно. Эти дни уйдут из жизни навсегда, как уходит снегом талая вода. Если встречусь я когда-нибудь с тобой, не замечу и пройду я стороной. Я не стану ждать тебя на берегу. Больше не могу. Объясни, зачем уходишь от меня. Извини, я все равно люблю тебя.

ты стоишь, девчонка, на страховочке, снежною улыбкою выбираешь ты мою веревочку. Ну, а мне выдать бы траверснуть бы вправо или влево мне, по твоим взглядам, потому что двигаюсь я как во сне. Если ты рядом, я хватаюсь за неровности скалы и рукой шарю. Если я сорвусь, меня ты не тяни, я и сам справлюсь. Но теряю я опору на скале под твоим взглядом, потому что двигаюсь я как во сне, если ты рядом. Вот уже окончился отвес давно, мы идем вместе. За стеною солнца нам ответено, метров 200. Балансирую на гребне на ветру, не упасть мне бы. Кажется, мороз похожий на жару под таким небом. Балансирую на гребне на ветру, не упасть мне бы. Кажется, мороз похожий на жару под таким небом. С ресниц пушистых лиловых лап по палаткам кап-кап-кап дождь прошел, прошел для всех. Две снежинки растаяли в воздухе, вот и первый снег. Две снежинки растаяли в воздухе, вот и первый снег. Заблудилась между кленов, по какой тропе пойти? Ты, любовь моя, зеленая, нам друг друга не найти, не найти. Ты, любовь моя, зеленая, нам друг друга не найти. На край света спустилась ночь, если горе как помочь. Вечер бродит здесь у костра, словно дырявый кружит и колышется темный столб костра. Словно дырявый кружит и колышется темный столб костра. Заблудилась между кленов, по какой тропе пойти? Ты, любовь моя, зеленая, нам друг друга не найти, не найти. Ты, любовь моя, зеленая, нам друг друга не найти. На лицо и на плечи мне прямо в душу падает снег. Глупышка валит себе, пусть себе падает он самый чистый, этот первый снег. Пусть себе падает он самый чистый, этот первый снег. Заблудилась между кленов, по какой тропе пойти? Ты, любовь моя, зеленая, нам друг друга не найти, не найти. Ты, любовь моя, зеленая, нам друг друга не найти. Thank you. культиватор, мы хитрому купцу канониры пушки заряжай. Не пройдет и часа, как докажем мы купцу, что жизнь на море, а на суше рай. Подточи, приятель, соблюдай свободу паруса. Жизнь вином за каплей каплю выпьем ветром к ногам. Пусть же океан бушует, роджерском старик мертв. Выпьем мы за жизнь такую вновь, проголосим злой тост. Мы добычу за три дня. Эй, хозяин рому, наливай кабачий рому. Пусть же веселится веселая братва. Пусть жизнь на море, на суше рай. Подточи, приятель, соблюдай свободу паруса. Жизнь вино за капли каплю выпьем и ветром к ногам. Пусть же океан бушует, рожесел старик мордус. Выпьем мы за жизнь такую вновь, проголосим свой тост. Оттуда пустил карман, прощай, земля, прощай. Эй, подруга, губ не надувай, подруга, губы. И завтра на рассвете мы уходим в океан. Пусть жизнь на море, от нас суши рай. Подточи, приятель, соблюдай свободу паруса. Жизнь вино за капли каплю выпьем и ветром к ногам. Уже океан бушует, розы свет, старик нартон. Выпьем мы за жизнь такую вновь, проголосим свой тон.